Глава 23. Под шапкой-невидимкой. Интуиция заставила Вербова оглянуться в тот момент, когда мчавшиеся к конусу торпеды осьминогов были уже буквально в метре от дыры тоннеля. Выход был только один — нырнуть в дыру, в которой скрылась Богушанская. И Денис выбрал этот вариант, надеясь, что удастся обойтись без драки с агрессивными сторожами музея. Ингу он обнаружил не сразу. Оказалось, девушка заблудилась в лабиринтах пересекающихся ходов и обрадовалась, когда Вербов окликнул ее, находясь в параллельном ходе практически рядом, в метре от нее. «Господи, я уже думала, застряну здесь». Вербов посветил фонарем, увидел отблеск света на рукаве скафандра Инги, видимый сквозь поры тоннеля, бросил. «Стой здесь, не уходи. Я попробую обойти спираль и подойти к тебе». Через минуту их торпедовидные гидроциклы поцеловались. «Я ничего не нашла. Вместе поищем. Там за нами ринулась ватага осьминогов. Возвращаться будет непросто. А эти коридоры, наверное, вовсе не коридоры, а крупные поры. В таком случае конус на самом деле никакое не здание, а кусок своеобразной пемзы». «Мне так не кажется». «Покрутимся по этим червивым норам, и если ничего не найдем, вернемся». «Ты же только что сказал, там осьминоги». «Другого пути все равно нет, да и краб поможет». «А если его тоже осьминоги атакуют? Американцам на мистике не удалось справиться даже с одним экземпляром». «Краб покрупнее в размерах, да и Макс имеет опыт подводных войн. Что-нибудь придумает. Держись за спиной». Вербов направился вглубь хода, стенки которого походили на слой пряжи все того же грязно-коричневого с янтарным просверком цвета. Видимо, они тоже были созданы коралловыми полипами. Однако предположение Дениса о куске пемзы не оправдалось. Ход петлей охватывал основание конуса, разветвляясь на более узкие червоточины, но все-таки вывел разведчиков внутрь необычного сооружения, имевшего нечто вроде такого же конусовидного зала, наклонные стены которого поросли колючками и чешуями чистого медово-золотистого цвета. Кончики колючек оранжево светились, будто были накалены до высоких температур, хотя это было иллюзией. Вода, наполнявшая зал при соприкосновении с колючками, не кипела. «Плантация», — проговорила Богушанская, ворочая фонарем. «Какая плантация?» — не понял Вербов. «Я была в погребах, где выращивают вешенки и шампиньоны. Этот зал похож на такой погреб». «Вряд ли это грибы». «Просто похоже». Обошли совершенно пустой зал по периметру, обнаружили в полу отверстие, почти заросшее перепонками и чешуями. «Рискнем?» — остановилась над ним Богушанская. Вербов глянул на циферблат комплекса датчиков на запястье руки. Вспыхнувшие цифры времени показали, что водолазы находятся под водой всего полчаса. «У нас максимум полтора часа. Надо же выяснить, куда нас занесло. Вдруг это и есть центр базы?» «Не похоже. Центр должен иметь охранные системы, а тут пусто, как в гробу». «Какой-нибудь запасной выход. Сам говорил, что логика старогеев отличается от человеческой. Они уверены, что для охраны базы достаточно осьминогов». «Ладно, проверим, куда ведет этот люк». Перепонки оказались весьма прочными, поэтому пришлось прибегнуть к помощи ножа. Вербов очистил отверстие в полу помещения, просунул в него голову, жалея, что под рукой нет беспилотника. Сначала показалось, что он заглянул в глубокий колодец, заполненный жидким мраком. Потом пришла мысль, что они пробили ход в придонный слой океана. Однако глаз коснулись лучики синеватого свечения, располагавшиеся в неимоверной бездне с жемчужной россыпью. «Вот дьявол! Что ты увидел? Похоже, внизу помещение больше того, где мы с тобой». «Давай я пойду первый». Вместо ответа Вербов просунул в отверстие торпеду гидроцикла и пролез сам, включая фонари на шлемный и скутерный. Столбы света разогнали мрак. Помещение действительно оказалось большим, занимая, очевидно, всю нижнюю часть конуса. Но и оно было совершенно пустым, не считая заполнявшей его воды. Пористые стены помещения тоже поросли чешуями. Некоторые из них тянулись листьями деревьев длиной до полуметра. Светились же круглые чешуевидные наросты, похожие на перья, складываясь в необычные гирлянды лампочек. Высота помещения достигала трех десятков метров, диаметр самой широкой части — полусотни метров. Понять его предназначение было трудно, если учесть, кто его строил. «Резонатор», — проговорила Богушанская со смешком. «Как?» — заторможенно переспросил Вербов. «Вся эта конструкция напоминает волновой резонатор, а весь конус — антенну. Я хоть и не радиоинженер по образованию, если ты помнишь, но кое-что читала и мыслю стандартно». «Мыслишь ты раскованно. Мне бы никогда не пришла в голову идея резонатора, хотя я не уверен, что речь идет о радиоволновом резонаторе». «Может быть, это инфразвуковой излучатель? Ведь кто-то же формирует импульсы квакеров». Вербов с возросшим интересом поводил лучом фонаря по чешуйчатым стенам. «Инга, ты гений. Ей-богу, мы внутри инфразвукового комплекса. Но тогда надо поскорее удирать отсюда». «Почему?» «А если владельцы вознамерятся включить квакер, что от нас останется?» Богушанская передернула плечами. «Сообразила. Лучше смыться. С другой стороны, непонятно, зачем Старогеям понадобилось устанавливать антенну квакера в подземном зале». «Спросим, если встретим». Девушка рассмеялась. «Ты всерьез рассчитываешь установить контакт с подводными жителями?» «Why not, как говорил один мой приятель. Почему нет?» «Они тысячи лет скрывались от людей, изредка напоминая себе появлением НЛО и НПО». «Ситуация изменилась. Раз они начали захватывать современные подводные лодки, значит, мы наступили им на мозоль. Стоит подсуетиться и наладить связь, пока этого не сделали конкуренты». Богушанская помолчала, покружила у стен резонатора. «Смотри, здесь в полу дырка». Вербов осветил пол, обнаружил рытвину, густо заросшую перьями и чешуями. «Черт с ней, нет смысла искать то, не знаю что, если это и в самом деле всего лишь антенна». «А если через нее мы попадем в центр?» «Я уже говорил. Любые пути в центр должны охраняться, а охраны тут не видать. Конус потому и не охраняется внутри, что играет подсобную техническую роль. Снаружи комплекс сторожит осьминог, внутри охрана не нужна. Так как Старогеям в голову не пришло, что мы можем пробраться в их технический узел». Вербов задумался. «Неуютно без связи. Да и краб, по сути, беспомощен перед атакой нескольких осьминогов». «Максим справится». «Он тебе нравится?» Инга фыркнула. «Не поняла вопроса, командир. Ты проверяешь меня на психологическую устойчивость?» Вербов улыбнулся. «Он в тебя влюбился по уши». «Это его проблема», — сухо сказала девушка. Денис перестал улыбаться. Он давно замечал странное одиночество Инги, никогда ни с кем не завязывающей интимных отношений. Объяснение лежало на поверхности. Она любила своего командира, но выяснять отношения с ней Денис не хотел. Он любил другую женщину. «Попробуем протиснуться». Нож со скрипом срезал грозди чешуй, освобождая дыру в полу. Луч фонаря упал в фиолетово-зеленую бездну. «Кажется, под нами еще одно помещение». «В таком случае конус уходит в недра скального пласта». Вербов направил скутер в дыру, пролез сам, подождал спутницу. Предположение оказалось верным. Помещение было точно таким же, что и над ним, разве что шире и выше. И дно его было неровным, как на верхних этажах, а представляло собой кратер с растущим из него кактусом. «Вот тебе и излучатель», — сказала Богушанская с удовлетворением. Настроение испортилось. Стало казаться, что кто-то наблюдает за непрошенными гостями и держит палец, щупальце, манипулятор, над кнопкой включения квакера. «Быстренько поищем ходы в стенах, если они есть, и рысью назад». Ходы нашлись. Вербов после некоторых колебаний выбрал один из них, самый большой, и разведчики устремились в темноту ажурной толщи стен помещения, игравшего, вполне возможно, роль резонатора инфразвука. Ход как минимум дважды обегал помещение, постепенно углубляясь в недра донных пород, нырнул вниз на десяток метров и вывел водолазов практически в копию зала, из которого они только что выбрались. Только этот зал был еще больше, углубляясь в породы океанского дна не меньше, чем на 100 метров, и был застроен лесом ажурных, прозрачно-янтарных колонн, испускающих нежное медовое свечение. Колонны соединялись друг с другом красивыми мостиками фрактальных узоров. Вверху, то есть под потолком помещения, имевшего форму усеченного конуса, колонны светились ярче, внизу у основания тускнели, но все же было видно, что пол зала представляет собой сплошные заросли чертополоха. Снова на ум пришла мысль, что все эти конструкции и заросли выращены с помощью биотехнологий, а не слеплены человеческими руками или манипуляторами роботов. «Антенный комплекс», — с большей уверенностью заявила Инга. «Здесь формируется волна, подается наверх в резонатор, который излучает инфразвук в толщу воды». «И все же что-то здесь не так», — сказал Денис. «Если бы излучатель стоял прямо на дне, я бы понял его назначение, но он спрятан в пещере, накрытый слоем гранитно-базальтовых пород, который должен экранировать звук». «Если только пещера над ним не является главным резонатором». Вербов озадаченно помигал фонарем. «Не лишено смысла. Хотя, с другой стороны, мы видим только часть какого-то гигантского устройства, ища для объяснения его работы устоявшиеся стереотипы. Резонатор Квакера — наше предположение. Вполне вероятна иная версия истины. Нам сейчас сильно помогла бы консультация с экспертами Десны. Единственное, в чем можно не сомневаться, что мы случайно влезли в технический узел базы Старогеев, кем бы они ни были. И у меня тлеет надежда, что через него мы, как привидение, доберемся до центра управления базы». «Как через систему вентиляции?» «Что ты имеешь в виду?» «В забугорных боевиках герои пробираются в святая святых суперохраняемых зданий и центров именно через вентиляционные короба и системы коммуникаций». Вербов издал смешок. «В точку. Возможно, это наш единственный шанс. Только мы совершенно не представляем, куда надо двигаться. Герои боевиков знали схемы и планы зданий. У нас же нет ничего, кроме веры, надежды и удачи». «Это неплохое подспорье, командир. Оно всегда нам помогало. Вспомни Сирию, Ирак, Люксембург. Мы выжили. И здесь найдем выход». «Не сомневаюсь». Вербов глянул на циферблат коммуникатора, высветивший цифры времени. «Мы здесь уже больше часа. Запас воздуха в ранцах костюмов рассчитан на 5 часов. «Не соблазняй командира на подсудные действия, майор. Надо вернуться и выяснить, справился ли краб со осьминогами. Доложим Брайдеру, поговорим с Герасимовым и Шпачковым, после чего и устроим экскурсию по этому техническому узлу». «Как прикажете, товарищ полковник». «За мной». Путь назад занял около 20 минут. Вербов выглянул из червоточины конуса наружу, осьминогов не обнаружил, вызвал Лобанова. Сердце заработало в ритме тревоги после того, как капитан Батиплава не ответил на вызовы. «Что там?» — спросила Инга нетерпеливо. «Их здесь нет», — глухо ответил он.